«Фараон любит целовать», — заметил Иосиф. «Да, чересчур», — отвечала она. «Я полагаю, ты достаточно умен, чтобы понять, какая в этом опасность для царства, имеющего внутри сверхмогущественного бога, а за рубежами — притаившихся завистников, мечтающих о мятеже данников. Поэтому я была довольна, когда ты рассказывал ему о своем предке, которого размышления о боге не сделали слабым». «Я не воин», — сказал Иосиф. «Да и предок мой был им только при крайней нужде. Мой отец был житель шатров и охотник до глубоких раздумий, а я его сын от праведной и любимой. Правда, из братьев, которые меня продали, многие оказались способны на весьма грубые дела. Воителями были близнецы, которых мы называем так, несмотря на то, что между ними год разницы. Впрочем, и Гадиил, сын побочной жены, тоже ходил, по крайней мере, в мои времена, с более или менее воинственным видом». Тейе покачала головой. «У тебя есть привычка, — сказала она, — ссылаться чуть что на свою родню. Как мать, я назвала бы это избалованностью. В общем, ты, кажется, много о себе мнишь и примешь любое возвышение как должное». «Позволь мне, великая госпожа, — сказал Иосиф, — ответить на это, что никакое возвышение не застанет меня врасплох. Тем лучше для тебя, — заметила она. Я ведь сказала, что он возвысит тебя, и возвысит, вероятно, весьма неумеренно. Он этого еще не знает, но когда он вернется, он это будет знать». «Фараон возвысил меня, — ответил Иосиф, — уже тем, что удостоил меня этой беседы о Боге». «Та-та-та-та-та», — сказала она нетерпеливо, — «ты на это рассчитывал и подводил его к ней с первого же слова. Передо мной нечего прикидываться ребенком или агнцем, как называли тебя те, кем ты избалован. Я женщина хитрая. Передо мной не стоит напускать на себя невинность. Сладкий сон и материнское молоко, пеленки да теплые омовенья — это твои заботы, так что ли? Не морочь мне голову. Я ничего не имею против хитрости. Я ценю ее и не упрекаю тебя за то, что ты не упустил своего часа». «Ваша беседа о Боге была, кстати, беседой о богах, и ты недурно рассказал о боге Плуте, об этом лукавом пройдохе, владыке выгоды». «Прости, великая матерь», — ответил Иосиф, — «это фараон о нем рассказал». «Фараон», — возразила она, — «восприимчив и чуток. То, что он рассказывал, внушило ему твое присутствие. Он говорил об этом боге, ощущая тебя». «Я не лукавил перед ним, царица», — сказал Иосиф, — «и не стану лукавить, как бы он насчет меня не решил. Клянусь жизнью фараона, я никогда не предам его поцелуя. Много воды утекло с тех пор, как меня поцеловали в последний раз. Это было в Дафане. Мой брат Иегуда поцеловал меня там на глазах у детей Измаила, моих покупателей, чтобы показать им, как дорог ему этот товар. Тот поцелуй, милый твой сын, погасил своим поцелуем, а мое сердце наполнилось желанием служить ему, помогать изо всех сил, в полную меру полученных от него на то полномочий». «Да, служи и помогай ему», — сказала она, и, подойдя к нему вплотную, маленькая, решительная, положила руку ему на плечо. «Обещаешь ли ты это матери? Знай, этот ребенок доставляет много хлопот и тревог. Впрочем, ты это знаешь. Ты мучительно умен и даже говорил о неправедной праведности, приписав изворотливому брату мнение, будто можно иметь на что-либо право и все-таки его не иметь». «До сих пор этого еще не знали», — отвечал Иосиф. «Таков новый закон судьбы, что можно идти праведным, то есть верным путем, и быть неправедным, то есть неподходящим для этого пути путником. Доселе так не было, отныне будет всегда. Ко всякому новому закону подобает относиться с благоговением, с любовью, если он так обаятелен, как твой прелестный сын». Оттуда, где стоял фараон, донесся вздох, и мать повернулась к сыну. Он шевельнулся, поморгал глазами, оторвал спину от стены. Его щеки и губы стали снова обычного своего цвета. «Решение!» — послышался его голос. «Сейчас нужно принять здесь решение. Мое величество сослалось там на то, что мне некогда, что я должен вернуться, чтобы немедленно принять решение и объявить свою царскую волю. Простите мне мое отсутствие», — сказал он с улыбкой и, добравшись с помощью матери до своего кресла, погрузился в подушки. «Прости, маленькая, прости и ты, милый гадатель. «Фараон?» — прибавил он, задумчиво улыбаясь.